Глава вторая. Вольф. Автор не готов поклясться, что приведенный выше разговор стенографически точен, но основан он на интерпретации достоверных фактов. Во всяком случае, приезд Меккелей в Санкт-Петербург в конце 1797 года — факт, а фатальная связь Каспара Фридриха Вольфа с тремя поколениями анатомов Меккелей — давно уже привлекает удивленное внимание историков науки. Дед был учителем Вольфа и гонителем, сын — издателем, переводчиком и комментатором знаменитой диссертации ученого, заставившей поколебаться на его фундаменте монументальное здание господствующей биологической доктрины XVIII века. А внук в 1812 году перевел с латыни, на которой печатались труды Санкт-Петербургской академии, и издал в Германии работу Вольфа о развитии кишечника у зародыша цыпленка, с чего берет начало новейшая эмбриология. Работы самого Меккеля-младшего, а также российских академиков Пандера и Берра, перевернувшие биологию, прямо продолжает исследование Вольфа с того места, на котором он остановился. Каспар Фридрих Вольф родился 18 января 1734 года в Берлине в сравнительно бедной семье Портновы, недавнего переселенца из Бранденбурга. О его детских и юношеских годах почти ничего не известно. Достоверно только, что 19 лет от роду поступил он в медико-хирургическую академию в Берлине, где и оказался учеником анатома Иоганна Фридриха Меккеля-старшего, в свою очередь недавнего и любимого ученика великого Альбрехта Галлера. В 1756 году Каспар Фридрих продолжает образование в университете в Галле и заканчивает его в 1759 году. За время обучения в университете Вольф проводит свои уникальные эмбриологические исследования и в том же 1759 году защищает докторскую диссертацию, которой суждено было стать объектом яростных споров на ближайшие полвека. Теория генерационис. О том, как сложно человеку конца XX века погрузиться в мир научных страстей середины XVIII века, свидетельствует хотя бы затруднения, которые испытывали всегда те, кто хотел перевести это название с латыни на немецкий или русский. Теория генерации. Но сейчас слово «генерация» означает «поколение». Этого значения Вольф не знал и, конечно, не подразумевал. Да Вольфу это слово значило скорее «размножение». Но именно к теме размножения диссертация относится менее всего. Современным языком говоря, трактат был о первоначальном развитии живого тела от микроскопического, лишенного структуры зачатка, до сложного организма, обладающего тканями, органами. Но слово «развитие», «эволюцио» по латыни было в те времена прочно занято, более того, оно было ненавистно Вольфу, ибо значило именно то, против чего он выступал. Оно значило буквально «развитие», «развертывание и рост чего-то заранее готового, без истинного порождения нового». Чаще всего перевод названия книги Вольфа звучит как «теория зарождения», хотя ближе к смыслу и духу сочинения было бы устаревшая теория «произрождения». «Произрождение» — слово XIX века, по каким-то причинам не дожившее до наших дней, хотя точного эквивалента ему, пожалуй, и сейчас нет. А означает оно то, что надо. Индивидуальное развитие организма в начале жизни с новообразованием всех необходимых для жизни органов, то есть развитие путем эпигенеза. Предшественники, стоявшие на тех же позициях эпигенеза, у Вольфа были. И не кто-нибудь, Аристотель, Гарвей, но противникам было больше. И они представляли собой господствующую в том столетии точку зрения, или, выражая современным языком, парадигму. Гиппократ, Синека в древности, Левенгук, Сваммердам, Мальпиги, Спалансани, Бонне, Галлер. И над всем столетием, вплоть до первых критических работ Канта, царил философский гений Лейбница, чей прихотливый каприз наложил категорический запрет на любые принципиальные революционные нововведения, будь то в природе или в обществе. Лейбниц даровал миру развитие, вынув из него живую душу подлинной новизны. И откуда было знать юному физиологу Каспару Фридриху Вольфу, что ни интриги завистников и ни недоразумения предуготовили ему непонимание и враждебность коллег, что против него сама мировоззренческая система Лейбница, которая своим принципом постепенного развития вдохновила несколько поколений ученых и писателей немецкого просвещения, в том числе Лессинга, Галлера, Гердера, Гёте, раннего Канта, да и самого Вольфа на великие открытия и прозрения. Но в своем догматическом выражении так называемой «школьной философии» содержала весьма близкий предел для дерзания и вольномыслия.